Макс, давай определяться, будем мы вкладываться в Додин проект или нет, а то я так не могу. Дядя, имей совесть, не стой над душой. Дядя вздохнул, но из нашего кабинета не вышел. Мне пришлось набирать номер главного безопасника. Сергей, привет, нам нужна помощь. Уже во что-то влипли? Услышал я в трубке его голос. Никуда мы не влипли. По другому делу. По нашему бизнесу. Я же уже говорил, в бизнес не лезу. Нам скорее нужна помощь Сем Семыча. Запишитесь к нему на прием. Знаешь что, может, еще посоветуешь Кришильеву на прием записаться, если никто кроме нас с Катей не заинтересован, чтоб мы открыли бизнес в городе Солнца, тогда мы тоже попу рвать не собираемся. Мы и здесь неплохо зарабатываем. Ладно, не пыли повиси на трубе пока. В трубке заиграла музыка, я покачал головой и пожал плечами. Правда, где мы, и где директор Сансита? Можно подумать, мы вот так придем, и он нас сразу примет. Музыка прервалась, я снова услышал голос Сергея. Он вас примет, совсем другое дело. Спасибо. Дадю снова оставили нервно расхаживать по офису, а сами с Катей поднялись на верхний этаж Сансита, и даже испытали приступ самодовольства, когда секретарь позволил нам пройти в заветную дверь, несмотря на ожидающую в приемной очередь. «Здравствуйте, Сем Семыч. Здравствуйте, заходите. Что у вас? Нам поставлена задача организовать бизнес на изнанке. Я решил, что не лишним будет напомнить, мы не со своими хотелками пришли, а выполняем поручение сверху, нам надо хоть как-то конкурировать с китайцами. В Сан-Сити границ нет, люди ходят тариться в их сектор. С китайцами трудно конкурировать», согласился Сем Семыч. «У нас появилась идея, создать что-то вроде интернет-магазина. В Сан-Сити нет интернета, мы знаем. Мы установим пока единственный терминал у выезда, чтоб люди могли заказывать товары. Об аренде склада под пункт выдачи мы уже договорились. Молодцы, оперативно работаете», похвалил директор. «Почем сняли склад? 1,5 кворка в месяц. Так это совсем недорого», заверил Сем Семыч. «Что требуется от меня? Нам нужно протащить сюда в офис артефакт-носитель данных и еще один артефакт, чтобы переводить цифру в визуальные образы, чтоб покупатели видели не только описание, но и внешний вид товара. А заниматься этим всем, как я понимаю, будет ваш дядя», проявил осведомленность Сем Семыч. «Ага, дядя, он у нас освоил магическое программирование. Ну что ж, вашу идею я ухватил. Думаю, завтра дам внятный ответ. Идет. Вернувшись в офис, до конца дня созванивались с поставщиками товаров для спорта, охоты, рыбалки и путешествий. Получали длиннющие прайсы, анализировали цены. В кои-то веки дядя подключился к нашей работе. Он загонял присланные портянки с ценами в электронные таблицы, делал выборки, сортировки, гиперссылки. У нас с Катей сложилось устойчивое ощущение, что всех этих поставщиков можно разделить на две неравные группы. Отечественные производители, а таких оказалось не так уж и мало, видели в нас клиентов на перспективу. Они упирали на качественные характеристики, сразу задавали тон долгосрочного сотрудничества, давая понять, что разовые сделки их не очень интересуют. Другая группа, более многочисленная и нагловатая, перекупщики. Те как раз торговали китайскими товарами и старались впихнуть нам товар любой ценой, лишь бы подороже. «Не ожидала, что у нас в России есть свои производители», поделилась Катя. «И я не ожидал. Оказывается, у нас много чего умеют. Спецодежда меня прям в шок повергает, особенно для полярных условий. Аналогов же просто нет. А что вы хотели?» Встрял дядя. «У нас северная страна, а Китай живет на теплом побережье. Плюс, не забывайте, огромный опыт военной операции. Солдатская одежда проходила испытания и дорабатывалась с учетом реальных потребностей в полевых условиях. Да-да, мы не забываем. Обязательно будет сотрудничать с нашими производителями. Но, к сожалению, всего ассортимента наши даже близко не закрывают. Без китайских товаров нам не обойтись. И эти перекупщики бесят», посетовал я. «Почему я выучил японский, а не китайский? Китайский полезнее. А, кстати, Катя прищелкнула пальцами, как мы могли забыть, у нас же есть хороший знакомый торговый представитель Поднебесной, товарищ Лиши». «Точно, я как-то зациклился на том, что он представитель спецслужбы. Звони ему». Катя набрала номер китайца, которому мы хоть и косвенно, но помогли вернуть на родину часть национального артефакта, а заодно порадовали концертом любимой группы. Китаец на звонок ответил, Катю узнал и даже обрадовался. Мы попросили посодействовать в налаживании торговли китайским ширпотребом с уклоном в охоту и путешествия. Ли Ши обещал помочь и сообщил, что как раз специализируется на товарах экстремального направления. Он сказал, что любой ассортимент кроме оружия и электроники двойного назначения предоставит с легкостью. Катя в свою очередь заверила, что микропроцессоры и оптоволоконные провода для боевых беспилотных систем нас не интересуют. Нам нужна одежда, обувь, ручные орудия, утварь, велосипеды. Одним словом, все механическое. Отлично, радостно произнесла Катя, отключив мобилу. Лиши даст команду, чтобы нас обеспечили качественным товаром по хорошим ценам. Он сразу сказал, что за качество мы можем не переживать. Тяп-ляп из полуподпольных цехов нам не предложат. Мы с Катей поехали домой в 9 часу вечера, а Дэдя еще остался. Ему надо было что-то допрограммировать. По-моему, он почувствовал, что его проект может состояться, и только поэтому не хотел уходить из офиса, то есть из того места, где судьба его проекта будет решена. На своем 4-м этаже лофта мы с Катей разошлись по комнатам. Мне кажется, она уже пожалела, что поторопила события, и осталось тогда у меня отсыпаться. Подозреваю, вся эта нехорошая возня со свадьбой одного из профанушек заставила ее с большей осторожностью смотреть на развитие наших с ней отношений. Наверное, она права. Заводить с Катей романчик без взаимных обязательств я тоже не хочу. Мы с ней оба воспитаны в духе аристократических установок и слишком серьезно относимся к таким вещам. Пусть наши титулы здесь ни черта не значат, но я понимаю, девушка, воспитанная как княжна, не позволит себе легкомысленных интрижек. Я ее за это ценю и давить не собираюсь. Так что просто ушел к себе, принял душ, поужинал пельменями и лег спать. Шишок в этот раз ко мне не стучался, поэтому уснул почти сразу. Следующим утром Катя позвала меня на манную кашу с абрикосовым джемом. После каши пили кофе с бутербродами и продолжали обсуждать ассортимент, который мы должны включить в наш интернет-магазин. «Вот, кстати, джем», — сказал я, намазывая его на хлеб. «Тот, кто идет за купол, не откажется от пачки абрикосового джема. А что, тара из пластика по типу тюбика? Открутил, выдавил, закрутил, убрал в рюкзак. Ты прав, надо будет добавить всякие джемы, кетчупы, сгущенки, тушенки. Все, что имеет удобную упаковку и немного весит. По качеству пищевых продуктов мы вполне в состоянии конкурировать с Китаем». Когда подъезжали к зданию Сансита, мне на мобилу позвонил Сергей, сообщив, что есть хорошие новости от Сем Симыча. Он велел брать Дадю и вместе с ним ехать в бар. Самого Дадю ждать не пришлось. Он уже поджидал нас с Катей в офисе. «Дядя, поехали. Вроде бы есть подвижки по артефакту». Дядя засуетился, спешно скручивая провода своего ноутбука. «Ноут тебе зачем? Да пусть берет», — заступилась за него Катя, — «он без своего ноута выглядит сиротливо». Прихватив Дадю с ноутбуком, отправились в Пападос, где застали благодушного Сергея, сдувающего пену с утренней кружки пива. «Повезло вам», — усмехнулся Сергей, — «когда мы подсели к нему за столик, выделили вам оба артефакта совершенно бесплатно. Считайте, сэкономили больше 2 миллионов. «Круть», — обрадовалась Катя, — «спасибо Сем Симычу. Не ожидали такой щедрости». «Тут надо не Сем Симыча благодарить, а самого». Сергей скосился на Дадю и имени благодетеля называть не стал, но мы и сами догадались, что он имел в виду кардинала Решильева, сделавшего такой поистине кардинальский подгон. «Есть только одно условие». «Что за условие?» «В лицевой мир артефакты не выносить. Можете работать здесь в баре. Матвеич выделил вам вон тот дальний столик. Wi-Fi за счет заведения. Вот пароль». Обрадованный Дадя тут же открыл ноутбук. Его пересадили за дальний столик. Сам Матвеич лично выложил перед ним 2 артефакта. Он отдельно проговорил вслед за Сергеем, что выносить их из бара нельзя. Можно только выходить с ними наизнанку, либо сдавать на хранение. У самого Дади пропуска наизнанку пока нет, но он и без пропуска рад как дитя. Он сразу погрузился в работу. «Матвеич», — обратился я к бармену, — «как у вас осуществляется провоз товаров через таможню? Придется таскать все через бар?» «Зачем через бар? Через бар не надо. Грузовой терминал у нас со двора. Там удобно разгружаться, дверь широкая. Вы сходите, таможенник уже там». Мы с Катей поблагодарили Сергея и Матвеича, вышли из бара и обошли здание с другой стороны. В совершенно неприметной будке охраны обнаружился вампир, который по совместительству был и таможенником. Мы показали ему свой патент. Вампир занес в журнал данные патента и рассказал, как устроена таможня. Работаем с 8 до 22, бланк декларации заполняете, к нему подшиваете документы на товары. В смысле накладные? Да, накладные. Оплачиваете 12% ввозной пошлины. Запускаем вашу машину вон в те ворота. Грузчики перетаскивают ваш товар на ту сторону. Все просто. Действительно, все просто. Спасибо. Глава 7. После бара поехали в офис, чтобы Пантелею было, чем торговать, и чтобы люди видели, что товары у нас не только виртуальные. Мы решили заполнить склад ходовыми товарами. Ножи, топоры, инструмент, орудия труда, туристическая одежда и обувь. Всякие полезные для походов вещи и утварь. Не забыли про продукты. У одного крупного сетевого поставщика заказали всю консервацию, имеющую длительный срок хранения. Разошлись на широкую ногу. Нам навыставляли счетов на 2 с лишним миллиона. Но такие деньги у нас есть. Сделали платежи, согласовали сроки отгрузки. Здесь в лицевом мире у нас своего склада нет, но он нам здесь и не нужен. У Сансита есть своя экспедиционная служба. Мы заказали грузовик и выписали экспедитору доверенности на получение грузов в тех фирмах, которым оплатили товар. Экспедитор сам все получит, сам отвезет на таможню. Нам с Катей останется только оплатить таможенный сбор и вывести груз на той стороне. Ближе к обеду на Катину мобилу позвонил Матвеев Меркурьев. «Здравствуйте, Константин. Слушаю вас», — ответила она. «Хорошо, подъедем». «Чего там?» — спросил я, когда она отключилась. Говорит, у них репетиция. Дениска должен на ней присутствовать. Хотя Константин сомневается, что он придет. Я все равно пообещала, что мы приедем. И правильно пообещала. Кать, 7000 зелени надо отрабатывать. Когда выезжать? Если выезжать, то прямо сейчас. Ну поехали. С поставщиками мы порешали. Груз привезут только к вечеру. В студии мы застали тех, что и вчера. Константин и Евгений пели дуэтом. В связи с отсутствующим Дениской, был снова привлечен Генка, который как умело исполнял его партию. Увидев нас, они отключили музыку. Константин заулыбался, а меня в очередной раз поразило, как он не устает так жизнерадостно улыбаться. Я же вижу, зрачки не расширены. Человек в трезвом уме. Увы, чудо не случилось. Константин широко развел руками. Дениска, ожидаемо, не пришел. И Златка тоже, добавил Евгений. Администратор Генка промолчал, застенчиво переминаясь с ноги на ногу. Жаль, а нам бы все же хотелось увидеть эту парочку заранее. Они разместили в своем аккаунте новую фотку, сообщил Константин. Показать, что поделать, раз их самих нет, показывайте хотя бы фотку. Евгений протянул свой смартфон, открыв фотографию на странице соцсети. Дениска и Злата выглядели вполне счастливыми, хотя, судя по заострившимся скулам, Дениска, по-моему, похудел еще больше. «Слушайте, а вот эту висюльку у Златы на шее я, кажется, видел», — я ткнул пальцем в фотографию. «Вы про кулон?» — уточнил Евгений. «Наверняка видели. Он фамильный какой-то, старинный. Она его никогда не снимает». «Да, я про кулон. Вы можете еще раз показать фотографии на экране побольше?» «Конечно, вот комп с большим монитором». Я сел за комп и еще раз внимательно осмотрел фотографии со Златой. Не на всех фотках этот кулон виден, но попадается часто. Я выбрал одну фотографию крупного плана и увеличил размер. «Что скажешь, Макс?» – спросила Катя. «Похоже на артефакт?» «Артефакт может выглядеть как угодно». Я пожал плечами и переключился на тонкое видение. Увы, через фотографию увидеть смог немного. Магическое видение не показало определенно, излучает кулон магическую силу или нет. Ауру предмета по фотографии я тоже толком считать не смог. Экстрасенс из меня никакой. Но если прислушаться к собственным ощущениям, я бы с Катей согласился. Кулончик в самом деле непрост. «Вы можете перекинуть вот эту фотографию мне на телефон?» – попросил я. «Легко. Давайте ссылку на вашу страницу. Сейчас перешлю». «Ссылку?» «Ну да, ссылку. У вас есть страничка на связи?» «Засада и палево. У меня странички нет. Вот так и вычисляют нашего брата-попаданца. Я вам свою ссылку перешлю. Пришла Катя мне на выручку. Заодно добавите меня в друзья. Вас добавлю с превеликим удовольствием», — заулыбался Константин. «А мне резко захотелось улыбочку эту загасить. Даже кулак зачесался. Получив фотографию, мы покинули этот храм улыбчивости и жизнелюбия, а профанушки вернулись к репетиции. «Макс, не будь таким букой», — попросила Катя, когда мы сели в машину. ты, оказывается, ревнивец. Еще чего, дружи, с кем хочешь. Дружба в соцсетях – это не настоящая дружба, просветила меня Катя, это не дружба людей, а дружба аватаров. Что значит «дружба аватаров»? Не понял я. Ну, мой аккаунт дружит с другими аккаунтами. Большая часть так называемых друзей друг друга в глаза не видела. Не понимаю такой дружбы. Макс, давай скатаемся к бабе Зине. Катя сменила тему. Может, она что-то скажет про этот кулончик? То же самое хотел предложить. Бабу Зину застали в своем кабинете мастера участка, пьющую чай с баранками. Совсем забыли про старуху. Пожурила она незлобно, когда мы зашли. Баб Зин, мы не забыли. «Правда, правда», — оправдалась Катя. «Ну тогда садитесь чай пить». Отказать комендантше мы не смогли. Она достала для нас красные чашки в крупный белый горошек, налила заварки, а потом долила кипяток. «Ну рассказывайте, не просто так ведь пришли». Катя тут же достала смартфон и показала ей кулон на шее Златы. «Баб Зина, как думаете, артефакт или безделушка?» Баба Зина забрала смартфон у Кати из руки, положила его перед собой на стол, отодвинув чашку, и поводила над ним раскрытой ладонью, прикрыв глаза. «Слабенький артефакт», — сообщила она. «Мы так и думали, баб Зина. Как думаете, какая сила у этого артефакта? Он может выкачивать из жертвы жизненную силу?» — снова спросила Катя. «Выкачивать силу?» — баба Зина с сомнением покачала головой. «Ну не знаю. Обычно такие артефакты бывают оберегами. Оберегают владельца или даже весь род. А чтоб жизненную силу выкачивать, не могу сказать. С таким не сталкивалась. Но умельцы всякие бывают. Иногда делают артефакты перевертыши». «Перевертыши? Ни разу не слышала. Ну вот выглядит артефакт как защитный, а работает как боевой», — пояснила баба Зина. «Он вроде бы схожую задачу выполняет. Защищает хозяина, но при этом умеет нападать на его врагов, как цепные псы. Их держат для защиты, но если с цепи спустить, могут и порвать кого-то». «Понятно. Теперь понятно». Мы еще немного посидели у бабы Зины из вежливости, а потом, сославшись на дела, вернулись в машину. «Собственно, дела у нас в самом деле имеются. Скоро к таможне должны подвести наши товары. Нам нужно встречать груз. Слушай, Макс, а если эта Злата сама не знает, как работает ее артефакт?» — предположила Катя. «Она же попаданка. Ей этот перевертыш достался от прежней носительницы тела. Может, у нее на самом деле и нет злого умысла? Рудика вон тоже в чем только не подозревали, а он был просто жертвой обстоятельств». «Все может быть», — ответил я неопределенно. «Вся эта история, чем дальше, тем страннее мне кажется». «Да ну, Макс, что тут такого странного? По-моему, все довольно очевидно. Единственное, что пока непонятно, умышленно она из Дениски жизнь высасывает или по незнанию. Сам как думаешь, не пора Сергею все рассказать, а то жених чего доброго до свадьбы не доживет?» «Кать, может, ты и права. Умом я и сам понимаю, что все доводы твои разумны, а чутье подсказывает, что пока мы всей полноты картины не видим. Так что, если хочешь, давай все расскажем Сергею. Но я считаю, до завтра ничего с Дениской не сделается. Свадьба же завтра». Катя вроде бы собиралась мне возразить, но передумала. Расслабленно откинулась на спинку сиденья. «Ты доверяешь своему чутью, а я доверяю тебе. Подождем до завтра», — решила она. К Пападосу мы подъехали как раз вовремя. Пока заполняли декларацию, оформляли документы и оплачивали таможенный сбор, приехал наш грузовик. Экспедитор прокатился по всем складам, везде получил товар и подкатил к невзрачным воротам таможни. Вампир-таможенник запустил машину на территорию. Два оборотня грузчика начали выгружать, поражая физической силой и сноровкой. Фактически под 7 тонн груза они перетащили на другую сторону минут за 10. Мы впервые прошли наизнанку не через бар, а через другие ворота, зеркально выводящие во двор бара в городе Солнца. «Вот ваш товар», — грузчик показал на составленные коробки, «мешки, свертки, вот здесь распишитесь». Катя поставила подпись в документе и едва успела окликнуть грузчика, направившегося обратно в ворота. «Подождите, сколько у нас времени, чтобы забрать отсюда груз?» Грузчик обернулся и вопросительно уставился на Катю, видимо, не поняв сути вопроса. «Нам придется ловить извозчика, и ни одного. Сколько уйдет на это времени, неизвестно». «Не надо ловить извозчика», — грузчик снисходительно усмехнулся. «Вот здесь сразу за углом стоянка ломовых лошадей. В двух телегах все перевезете». «Спасибо». Действительно, лошадные грузоперевозки нашлись буквально рядом. Ломовыми оказались очень крупные гривастые толстоногие лошади, впряженные в телеги с высокими бортами. Нам в самом деле хватило двух таких телег, чтобы перегрузить весь товар. Пока Катя следила за погрузкой, я смотался до каморки дядя Бори и прикатил наши велосипеды. Выдвинулись целой процессией по русской дороге, как здесь, оказывается, называют радиальную улицу, проходящую через русский сектор. Мы с Катей впереди на велосипедах, за нами две большие телеги. У шлагбаума мы, естественно, привлекли всеобщее внимание. Жители окраины повысовывались из окон. Прохожие и путешественники оборачивались, глядя, как мы подкатываем к лавке Пантелея. Сам лавочник встретил нас с невозмутимым достоинством, но, по-моему, ему льстило, что и он тоже стал объектом повышенного внимания общественности. «Все как договаривались», — сказал я, небрежно указав на груженные подводы, и добавил громко, чтобы слышали зеваки, завезли товар на первое время. Мы с Катей не стали томить Пантелея и сразу оплатили 1,5 кворка за аренду. Он закрыл лавку и открыл склад. Тут же нашлась ватага пацанов, напросившаяся разгрузить телеги за 5 кворка центов. Пантелей за пацанов поручился, заверив, что разгрузит аккуратно и ничего не стырит. Нам с Катей оставалось только заплатить и наблюдать, потому что лавочник сам руководил разгрузкой. Сверяясь с накладными, он показывал парням, куда и что разгружать. Консервации длительного хранения Пантелей обрадовался, пожалуй, больше, чем остальному товару. «Провизия точно хорошо пойдет», — сообщил он, — «в китайском секторе продукция так себе. Может, еще что-то нужно из продовольствия?» — спросила Катя. «Везите сахар, муку, крупы, макароны. Это все хорошо пойдет». Катя сделала карандашиком пометку себе в блокнотик. «Пантелей», — обратился я к лавочнику, — «часть склада мы планируем задействовать под выдачу заказанных товаров, то есть я не смогу их продавать, не сможете, такие товары будут уже оплачены». Лавочника мои слова расстроили. «Что из этого уже оплачено?» – спросил он с таким сожалением, будто я забираю его кровное. «Это все продавайте. Сервис заказов еще в разработке», – успокоил я Пантелея. «Я только хочу, чтобы вы не занимали вот этот угол. Здесь поставим стол, а вот здесь будем складировать заказанные товары. Вы думаете, кто-то будет оплачивать заранее и потом ждать, когда вы доставите?» Со скептической усмешкой спросил Пантелей. «Надеюсь, что да». Глава 8. На склад начали заглядывать первые посетители. Пантелей по-хозяйски расхаживал среди коробок, распаковывая и доставая образцы. «Не толпитесь тут», – требовательно говорил он. «Товар еще принимается, ценники позже будут. Тушенку, тушенку можно». Пантелей назвал цену вдвое выше той, что заплатили мы. Мы с Катей переглянулись, но промолчали. «Это уже не наше дело. Мы сами затребовали для себя скромную 5% наценку. Перед тем, как выйти со склада, я отвел Пантелея в сторонку и напомнил, чтобы он не забывал про 12% таможенных сборов и учитывал в расчетах». Лавочник скривился снисходительно, мол, такие элементарные вещи он не забудет и без наших напоминаний. «Будем возвращаться?» – спросила Катя, когда мы подошли к своим велосипедам. «Еще успеваем заглянуть в офис до конца рабочего дня, чего мы там не видели. Натуженного Натужникова, у меня есть идея получше». Я протянул Кате защитный браслет и склянку с зельем, а сам надел на палец атакующее кольцо. «Успел забрать с хранения наши артефакты?» – она улыбнулась. «Успел. Скатаемся к капищу. Я же говорил, у меня есть одна идея». Мы выехали за шлагбаум и покатили к капищу дорогой, которую уже хорошо изучили. Над нашими головами летел Шишок, как наш личный разведывательный дрон. Добравшись до места, оставили велосипеды возле дерева. Я сколупнул с валуна кусочек глины, и мы спустились в межмирье. «БРР, все время забываю, как здесь знобит», — пожаловалась Катя. «Уже не так сильно знобит», — возразил я. «Это просто тело помнит старые ощущения». «Тут ты прав», — легко согласилась Катя. «Так что у тебя за идея? Сперва надо добыть химеру». Я достал манок, подул в него, извлекая тот самый мелодичный тоскливый звук. Мы прождали несколько минут. Я хотел дунуть еще раз, Шишок меня остановил. «Не нужно, Максим, летят целых две, скоро будут». Я и сам увидел за дюнами две ауры. «Готовимся». Катя обняла меня за талию, чтобы защитный браслет в случае сработки нас обоих закрыл защитным куполом. Я двумя руками взялся за Шишка, как за волейбольный мяч перед подачей. «Можно?» – воинственно крикнул Шишок. Я подбросил его и послал вперед ударом ладони. Магический помощник устремился к химере с нарастающей скоростью, приняв форму снаряда. Сбив одну химеру, Он сделал по дуге маневр разворота, устремившись в погоню за второй. Верткая тварь за миг до столкновения успела уйти вверх. Шишок пролетел мимо. Теперь ему нужно еще раз развернуться. По скорости он превосходит химеру как бы не вдвое, но и инерция у него существенно больше. «Шишок, ко мне!» — крикнул я, сложив руки, как делают волейболисты, принимая подачу. Шишок сообразил, что от него требуется, и полетел точно на мои сложенные предплечья. Он обогнал химеру, в последний миг изменив снарядную форму на форму меча. Я отбил шишка как заправский раздающий под сеткой, послав его точно в тварь хаоса. Котя похлопала в ладоши. «Отлично сработано, Макс, ты занимался волейболом, шишок мне подыгрывал. Он подправил траекторию полета», — скромно ответил я. «Шишок тоже молодчина, котя не стала скупиться на похвалу. Подбил разом двух химер. Вот именно, главный результат. У нас есть две подбитые химеры. Последняя добыча лежала буквально в пяти шагах. Фактически была сбита на подлете. Я присел на корточки перед тушкой и переключился на тонкое видение. Для тренировки, чтоб освежить прошлый опыт, втянул магическую силу химеры в свой силовой узел. Получилось довольно легко. С удовольствием отметил, что чуть большая плотность в моем узле сохранилась, а с новой порцией силы даже увеличилась. Какое-то время я созерцал, как неторопливо вращается магическая энергия, подобно медленному смерчу. Боюсь сглазить, но по-моему основа для хранилища, которая и делает существо магом, заложена. Затем мы перешли ко второй тушке. Я попросил Катю присесть рядом со мной корточки, чтобы быть ближе к источнику нашей добычи, и взял ее за руку. Идея основывалась на том, что в прошлый раз я не смог залить магическую силу в Катин просто потому, что ей самой не хватило точности видения. Теперь у нее на пальце есть кольцо, которое уже настроено на ее узел. Так сказать, дорожная карта движения силы прописана. Трудность в том, что кольцо способно забирать силу из хранилища, а не передавать в него. То есть функция у кольца противоположная. И мне это препятствие нужно как-то преодолеть. Сперва я настроился видением на Катино кольцо. Пантелей был прав. За то время, что Катя носила его на пальце, между узлом и кольцом установилась связь. Я видел эту связь, как тонкий гибкий полый жгутик. Сейчас кольцо не могло ничего взять, потому что в узле не хватало плотности. «Кать, сейчас я снова залью в тебя силу из химеры, а ты постарайся почувствовать, как забранная сила перетекает в кольцо. Я попробую». Я снова начал заливать силу через входной канал. Сперва забранная из химеры сила так же, как и вчера, начала растекаться по всем каналам, а в узел ее попадало совсем немного. Но даже этой небольшой разницы магических потенциалов хватило для активации кольца. Оно начало втягивать силу. «Макс, я чувствую», – прошептала Катя, – «чувствую, как кольцо забирает из меня силу. Самое главное – почувствуй, откуда именно оно забирает силу. Вот отсюда», – Катя приложила ладонь к солнечному сплетению. «Все верно. А теперь почувствуй, как сила вытекает из химеры, набирается в твоем силовом узле и уже оттуда направляется в кольцо. Да-да, точно, я чувствую». Емкость у кольца оказалась небольшая. Батарейка зарядилась, а сила из химеры продолжала втекать в ее силовой узел. В нем тоже чуть-чуть повысилась плотность. Сила в узле начала медленное, очень медленное вращение. Катя забыла про озноб межмирья. Возможность развить свое хранилище и стать полноценным магом захватила ее. Мы снова воспользовались манком, приманили и добыли еще одну химеру. Мне достаточно было только держать Катю за руку и подсвечивать ее ощущения своим видением, в остальном она справилась сама, перекачала в свой силовой узел магическую силу из химеры. «Макс, у меня нет слов», она была радостно возбуждена, внутренняя пружинка заставляла ее подпрыгивать и приплясывать, «вольним еще одну, достаточно пока, наши хранилища только формируются, фактически мы создаем себе новый силовой орган, как бы ненароком не передавить». «Да, ты прав, Макс, торопиться не будем, к тому же там уже вечер, а нам еще возвращаться, в межмирье легко потерять счет времени, здесь нет дня и ночи, здесь постоянные сумерки, наверное, время позднее». «Максим, ты этого пока не заметил», — сказал Шишок, «в межмирье время течет намного медленнее, а в более глубоких слоях оно вообще будто замирает, ты можешь бродить по межмирью целые сутки, а окажется, что прошло всего несколько минут, а то и секунд. Что-то я разницы пока не заметил. Мы же тогда следили за стаей хрипунов, от которой прятались. Если здесь время течет медленнее, они должны были казаться будто в замедленной съемке. «Здесь нет противоречия», — пояснил Шишок, «вы тогда стояли возле валуна, можно сказать, на границе межмирья. У валуна разницы в течении времени почти нет, и даже несмотря на замедленное течение времени в межмирье, на лицевую сторону Попадаса добрались только в 10-м часу и обнаружили за столиком Дадю, забивающим данные в артефакт». «Дадя, ты что все еще работаешь?» — поразилась Катя. «Мне еще 150 позиций осталось», — озабоченно сообщил Дадя. «Так иди домой, отдыхай, завтра доделаешь». «Не, я еще посижу. Кать, только заплатите за мой чай, а то у меня денег нет почти». Мы с Катей устыдились одновременно. Вообще-то именно Дадя подогнал нам клиента в лице прилипа Фарфорова. Нынешний заказ от профанушек тоже пришел через его сервис. Заплатили Матвеичу за Дадю, а заодно перегнали самому Даде на счет 50 тысяч. По-хорошему, надо было больше, но после сегодняшних трат у нас самих на счету денег осталось немного. Дадя этим деньгам обрадовался неимоверно. 50 косарей, воскликнул он радостно, когда услышал пиликнувшие оповещения, а затем увидел СМС из банка. «Дядя, мы тебе больше должны», — сказала Катя, — «сейчас просто с деньгами напряженка». Пересев в машину, решили, что пора затариться продуктами. Лично мой холодильник давно опустел, и статус кормовой базы поддерживает только за счет морозилки, где еще имеется небольшой запас пельменей. Бродя между прилавками, мы с Катей одновременно поймали себя на мысли, что думаем не столько о том, что купить домой, сколько о том, как еще расширить наш ассортимент. Я так понимаю, уже завтра Дядя доделает интернет магазин для условий без интернета. Угу. Макс, как думаешь, всякие печенюшки, баранки, конфетки стоит закупить? Почему нет? Как минимум пробную партию взять надо. Эх, был бы у нас там холодильник, можно было бы добавить замороженное мясо, курятину и рыбу. И мороженое, добавила Катя. Наше мороженое вне конкуренции, и вообще всякую молочку, сметану, творог, масло, йогурты. Надо поговорить с Пантелеем, наверняка у него есть артефакты магии льда. Мы бы эти артефакты сами заряжали, чтоб он на батарейке не тратился. Идея отличная, надо поговорить. Как думаешь, Макс, нам еще нужно название для нашего магазина? Есть идеи? Зефир. Чего? Да вот смотрю, зефир в шоколаде, свежий. Макс, я про название. Хотя зефир в шоколаде название хорошее. Не, надо чтобы в одно слово, краткое, чтоб было просто выговорить. Тогда просто зефир, или еще короче, эфир. А что, мне нравится, одобрила Катя, для интернет-магазина название самое то. Где взял? В эфире. А кроме того, эфиром философы исходно называли среду, обладающую силой воздействия, и при этом не имеющую вещественности. Для магического мира название подходящее. Тогда решено. Будем работать под торговой маркой «Эфир». Мы с Катей торжественно пожали друг другу руки, ибо название – это важно. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Проходящие мимо покупатели, толкая перед собой продуктовые тележки, глядели на нас и прятали усмешки. «Чего они на нас пялятся?» – спросила Катя. «Понятия не имею. Наверное, думают, что мы о чем-то поспорили на бутылку коньяку». «Почему на бутылку?» – не поняла Катя. «Потому что мы с тобой стоим у стеллажа с дорогим коньяком. Что, предлагаешь взять?» Катя хитро прищурилась. «Так-то поводов хватает. Патент на торговлю, открытие склада, название для торговой марки. А еще не забывай про хранилище магической силы. Мы сделали первый шаг на пути становления настоящими магами. Макс, давай только возьмем маленькую бутылку. Завтра трудный день. Завтра свадьба. Про свадьбу я помню. Совет вам, да любовь», с готовностью отозвалась старушка в платочке, услышавшая последние слова, какая приятная пара. «Счастья вам, детишек вам». Мы с Катей рассмеялись, схватили с полки чекушку армянского трехзвездочного и двинулись к кассе. Глава 9. Готовить совершенно не хотелось, потому что домой вернулись в 12-м часу, а выставленная на моем столе чекушка коньяку совершенно не располагала к домашнему труду. Мы нарезали копченой колбасы, твердого сыра, открыли банку оливок, нарезали хлеба, в качестве закуски пойдет, по маленькой, предупредил я, налив нам с Катей по чуть-чуть, а то пить ты совсем не умеешь. Правда, по чуть-чуть не вышло, потому что рюмок у нас нет, а в кружку сколько ни плесни, будет казаться, что чуть-чуть. Вот ты и научишь, сказала Катя, подняв свою кружку. Ну тогда за магию, за бизнес и за магический бизнес, за эфир, одним словом. Мы выпили за эфир и сразу кинулись закусывать, потому что за день здорово оголодали. «Кать, Ты специально набрала продуктов, которые можно хранить без холодильника?» – спросил я, накладывая на хлеб ломтики колбасы и сыра. «Коньяк ты сам взял», – напомнила Катя, подразумевая, что ему холодильник точно не нужен, наливая еще. «Забыли спросить у Пантелея, можно ли торговать спиртным в городе Солнца?» – проговорил я, наливая еще по чуть-чуть. «Помедленнее, пожалуйста, я запиусываю». Катя достала блокнотик и, поправив указательным пальцем воображаемые очки, вписала туда слово «коньяк» чуть ниже муки, круп и макарон. «Мне уже не терпится узнать, как сегодня расторговался Пантелей. Макс, тебе не кажется, что мы продешевили? Сделали для Пантелея слишком маленькую наценку?» «Не, не кажется. Пусть торгует. Если он этой торговлей полностью отобьет стоимость аренды склада, мы избавимся от бремени ежемесячных трат. Все, что наторгует наш интернет-магазин, пойдет нам в прибыль. Сам Пантелей считает, что никто не будет платить вперед и ждать заказ. Он просто не знаком с оборотами сетевых маркетплейсов. В городе Солнце все по старинке. Ну тогда за маркетплейсы. Мы выпили, а потом я налил еще. Не хотел накидываться, но на голодный желудок Катю все-таки развезло. Кать, тебе хватит, пожалуй, а то завтра тебя не собрать. Ты прав, пойду-ка я умоюсь. Она ушла к себе, а я еще посидел за столом, гипнотизируя ополовиненную чекушку, решив, что оставлять немногим больше 100 грамм недопитыми, это не по-пацански, вылил остатки в свою кружку. Получилось вовсе не чуть-чуть, ну и ладно, вспомню студенчество. Вылокал, не поморщившись, заел оливкой и завалился спать. Будила меня Катя, стучась в мою дверь. Проснулся с ощущением наждачного горла, не знал, что коньяк так сушит. Поплелся открывать. «У-у, Макс, это кто из нас пить не умеет?» «Да ладно, добил 150, умоюсь, буду огурцом». «Умывайся и приходи на омлет». После водных процедур и завтрака почувствовал себя сносно, но за руль Катя меня не пустила. «Ты сегодня будешь носить позорное звание пассажир», сказала она с усмешкой, «грузись в машину». «Да мне весь телефон СМС ми заспамил». Вот уж не знала, что наш сын царя такой неистовый изобретатель. «I am the passenger tururu and I ride and ride tururu». «Макс, я не против твоего вокала, но стекла запотевают», перебила меня Катя. Я вздохнул, открыл форточку и дальше ехал молча, только поинтересовался, когда подъезжали к Пападосу. «Кать, свадьба во сколько?» «В 3 часа. Времени еще вагон». «Да-да, нас уже встречал». Артефакт-накопитель размером с подкову он держал так, будто тот горячий. Постоянно перекладывал из одной руки в другую и совал то мне, то Кате. «Готово». Забил 2742 позиции, с картинками и описаниями. «Да-да, не мельтеши. Показывай, как все работает. Чтоб мы на месте потом не гадали, а меня в город Солнце разве не пустит?» Расстроился дядя как малыш, которому в день рождения не подарили собаку. «Дочь, пустится временем», неопределенно пообещала Катя, «там за пропуск надо бешеные бабки платить». Горько вздыхая, дядя стал показывать, как обращаться с артефактом. «Здесь весь интерфейс интуитивный, можно нажимать, можно голосом запрашивать. В сущности, работает как обычный планшет, только картинка не на экран выводится, а голографически». Выслушав дядю, мы опробовали весь процесс сами. Прошлись по дереву каталога, набрали в корзину товаров, попробовали оплатить, но оплатить не вышло. «Дядя, а почему платеж не прошел?» «Он настроен на платежную систему SunCity. Картой Сбербанка его не оплатить». «А, понятно, в общем, мы наизнанку. Жди нас с хорошими новостями». Дядя закивал часто и мелко, как болванчик. Оставив дядю на лицевой стороне бара, перешли наизнанку. Оттуда сразу отправились за велосипедами. «Слушай, Кать, это, Додина непрактичность, конечно, умиляет. Но мы ведь не будем наживаться на его наивности», — заговорил я, когда мы покатили на великах в сторону выезда. «Ты прав, Макс, дядю надо брать в долю. Причем по-серьезному так, не за мизер. Давай решать, какой процент с продаж будем ему отстегивать. Только не с продаж, а с прибыли», — поправил я Катю. «Еще неизвестно, будет ли у нас эта прибыль. Какие варианты?» — спросила Катя. «По-хорошему, минимум треть. Он разработчик. Без дяди мы никакой маркетплейс открыть не смогли бы. Если дядя взбрыкнет, нам просто негде будет взять аналогичную программу». «Негде, говоришь?» Катя многозначительно кивнула в сторону свежей вывески, которую рабочие крепили к фасаду одного из зданий. «Вальдемар Берес», — прочитал я вслух, — «любые товары лицевого мира под заказ от торгового дома Боленских, вот те на. Дядя успел продать свою разработку Боленским? Не, Макс, я в это не верю. Дядя не мог так сподличить. Скорее поверю, что Боленские сперли его изобретение. Вообще-то такое возможно, согласился я. Дядя подавал заявку руководству Сансита. Но если честно, в то, что Сем Симыч втихаря перепродал Додину идею, я тоже не верю. Вот мы и спросим у Сем Симыча, пообещала Катя. Сперва с Сергеем поговорим. Сергей в бизнес не лезет принципиально, он лицо не заинтересованное. Доехав до выезда из города, мы сразу поспешили к нашему складу. Никакого столпотворения и очередей из страждущих затариться нашими товарами не обнаружилось. Склад был закрыт. Тогда мы пошли в лавку к Пантелею, застав того, как обычно, за своим прилавком. «Как обстановка?» – спросил я осторожно. «Не берут наши товары?» «Ну почему же не берут?» – с рассудительным спокойствием ответил Пантелей. «Уже было несколько покупателей. Сегодня двое уже со склада брали. За первые сутки почти на полкварка выбрали. Два велосипеда продалось. Всего на полкварка», – расстроилась Катя. «Это немало», – возразил лавочник. «Вообще-то маловато», – согласился я с Катей. «В месяц наторгуется кворков на 15,5% с продаж наши. Это где-то 0,75 кворка. То есть мы отбиваем только половину аренды». «Точка еще не раскручена», – возразил Пантелей. «Нужно время, чтобы появились постоянные покупатели. Плюс ассортимент надо расширять». Сам Пантелей расстроенным не выглядел. Еще бы, он вкручивает такую наценку, что ему грех жаловаться. Он-то свои 10 кворков по-любому заработает. В рублях поимеет с нас 1,5, а то и все 2 ляма. Однако спорить с лавочником бессмысленно. Хлопать дверью, отказываясь от аренды, пока рано. Катю, уже открывшую рот, чтоб начать спорить с Пантелеем, взял под локоток и вывел из лавки. Кать, Пантелей прав. Точка еще раскрутится. Мы еще расширим ассортимент. Отобьются наши расходы, никуда не денутся. Макс, так этого мало, резонно возразила Катя. Мы вбухали 2 миллиона и еще неизвестно сколько вбухаем. А речь пока только о самоокупаемости, да и то гипотетической. А вот тут я с тобой не соглашусь. Этот склад нам нужен как показатель наличия активов. Чтоб люди видели, что мы не босота, а имеем реальный товар. Это первое. Ну и второе, мы имеем точку выдачи заказов, которая уже арендована вместе со складом. Так он закрыт. Чертов склад, там проходимость 20 человек в день. Мы еще не начали торговать, а уже проигрываем конкуренцию Вальдемар Берес. У него точка в престижном проходном месте близко к центру, а наша точка на задворках за лавкой Пантелея, который в раскрутке продаж под заказ вообще не заинтересован. А вот тут ты права, согласился я, глядя на потоки путешественников, входящих под купол и выходящих за него. Самое козырное место у шашлычника. Мимо него проходят все, и даже те, кто не глядит в его сторону, все равно чует запах его шашлыка. Ага, на его шашлык люди просто невольно оборачиваются, согласилась Катя. А ну-ка пойдем, я потащил Катю к шашлычнику, вернее к дощатому столу, за которым мы обычно ели шашлык. 2 шашлыка, хлеб, томатный соус и травяной чай. Шашлычник безошибочно вспомнил наш обычный заказ. «Именно так», — весело подтвердил я. На подходе шашлычник при помощи вилки стаскивал куски мяса на деревянные дощечки, а его жена нарезала для нас хлеб и разливала соус в маленькие розеточки. «Как торговля?» — спросил я, заводя разговор. «Торговля идет, не жалуемся», — тактично ответил шашлычник, не вдаваясь в детали. «Скажите, а вы круглый год здесь стоите?» «Конечно круглый», — ответил шашлычник, усмехнувшись. «Шашлык — продукт внесезонный. Жрать люди хотят каждый день. А от небольшого дохода не откажетесь?» «Включил я змея-искусителя. Делать для этого ничего не надо. Только, чтобы вот этот артефакт был на видном месте. Так это несложно», — тут же ухватился шашлычник. «Артефакт хоть вот к колу привяжем, а кол вот здесь в землю вобьем. Всем видно будет, сколько заплатишь, будет зависеть от оборота. Этот артефакт принимает заказы на товары лицевого мира. Вам пойдет 1% со всех заказов. 1% – это сколько? Шашлычник оказался далек от процента и формы исчисления. С каждого оплаченного кворка – 1 цент ваш, пояснил я. Деньги, конечно, смешные, но зачем отказываться, если сами в руки идут? А я и не собираюсь отказываться, деловито ответил шашлычник. Вот и отлично. Значит, смотрите, артефакт работает так вот здесь все разделы, Видите, я стал показывать шашлычнику и его жене принцип заложенного в устройство каталога, вот так тыкайте в нужный раздел, смотря какой вам нужен продукты, инструменты, одежда, обувь, тут все с картинками, разобраться несложно. А велосипеды покаж, потребовал шашлычник, на твоем складе было два велика, кто-то вперед меня купил. Вокруг нас начал собираться народ. Я поднял артефакт-накопитель повыше, чтобы видно было не только шашлычнику, но и остальным. Да, я помню. Вы хотели приобрести велосипед, нажимаем раздел «Механические транспортные средства», теперь еще раз выбираем подраздел «Тачки», «Самокаты», «Велосипеды», «Запчасти», выбираем подраздел «Велосипеды», как видите, можно выбрать из двух десятков разных типов и производителей. А давай, какой у тебя, захотел шашлычник, у тебя велик правильный, окей, листаем вот так, вот он велосипед, как у меня, добавляем в корзину. Теперь осталось только оплатить. Эх ты, парень, удивился шашлычник, а тут цена стоит гораздо дешевле, чем Пантелей заломил. Все верно, под заказ всегда дешевле, чем покупать то, что есть в наличии. То есть могу прямо сейчас оплатить, а когда привезешь? 3 дня, на некоторые товары доставка дольше. Вот здесь внизу приписано ориентировочное время исполнения заказа. За моей спиной народ возбужденно загомонил. Цена под заказ понравилась не только шашлычнику. Ты решай короче, или я сам этот велик себе закажу. Вот именно, успокойтесь, велосипедов на всех хватит, заверил я собравшихся и снова повернулся к шашлычнику. Ну так как, согласны? Согласен, конечно, клади в корзину, я оплачу прямо сейчас. Окей, заказ добавлен в корзину, только я про другое. Артефакт у себя оставляете? Только попробуй не оставить, выкрикнул кто-то из толпы. Я твой шашлык покупать не буду. Оставляю, заверил шашлычник. Выдавать товар тоже вам придется. Докинул я еще одно условие. Тут рядом склад у Пантелея. Я знаю, жена будет выдавать. Она грамотная. Вот и отлично. Договорились. Как вас звать, величать? Черепановы мы. Иван Иваныч меня зовут. Очень приятно, Иван Иваныч. Знакомьтесь, Катерина Граневская. А меня зовут Максим Кротовский. Осталось договориться с Пантелеем, чтобы выдал вам ключ от склада. За это не переживай, Максим Кротовский. С Пантелеем я сам переговорю. Мы тут все друг друга знаем как облупленные. Со своими по-свойски. Глава 10. Мы с Катей отошли от шашлычника и понаблюдали со стороны, как он справляется. Справлялся даже не сам шашлычник, а его жена. Она с терпеливым спокойствием по 10-20 раз отвечала на одни и те же вопросы, показывала, как искать в каталоге, как добавлять товары в корзину и оплачивать. Сразу купить рискнули не все. Большинство проявили осторожность, предпочли посмотреть, как быстро получат свои заказы те, кто сразу решился. Я отметил для себя, что особенно первое время надо будет выполнять заказы как можно оперативней. Показать людям, что заказы через сервис – это дешево, удобно и быстро. Макс, от Ивана Ивановича Черепанова уже поступили средства за велосипед, сообщила Катя, проверив наш счет. Я уже готов отдать ему свой, усмехнулся я, ладно, поехали. Вечером надо будет подбить все оплаченные заявки и сразу разместить заказы поставщикам. Да, поехали, скоро свадьба. В лицевом зале Пападоса мы кроме Дади, оккупировавшего дальний столик, застали Сергея. Я как можно дольше оттягивал миг, когда придется доложить об обнаруженной попаданке. Теперь тянуть дальше некуда. Сергей, привет, есть одно дело. Рассказывай, Сергей качнул головой, приглашая садиться. Мы с Катей подозреваем попаданство. Сергей вскинул брови, хотя удивился не сильно. От нас он готов ожидать чего угодно. Тогда вам нужен не я, а Натужников. Сергей достал из кармана смартфон и поглядел на нас вопросительно. Набирать, у нас нет полной картины. Мы не хотим, чтоб получилось как с Рудиком. Инквизиторы разбираться не станут. Вы прут человека, то есть вы не уверены, что тот человек попаданец. Ну как сказать, подозреваем, что попаданец, но не уверены в злом умысле. Подозреваете или уверены, спросил он. Почти уверены, сказал я. Что-то вы сегодня наводите тень на плетень, Сергей усмехнулся. Я понимаю вашу осторожность, но второго варианта просто не существует. Если подозреваете, надо сообщать. Ну хорошо, решился я, сегодня в 15:30 будет свадьба. Геолокацию на адрес сейчас перешлем. Катя отправила Сергею место проведения свадьбы. Он кивнул и убрал мобилу. Что-то еще? Да, мы сегодня видели свежую вывеску «Вальдемар Берес». Подозреваем, что Боленские сперли разработку нашего ДАДИ. Проверишь, что-то у вас сегодня сплошные подозрения, проворчал Сергей. Ладно, проверю. Это как раз по моему профилю. У нас еще оставалось время, чтобы заехать домой переодеться. Не в спортивной же одежде идти на свадьбу. Катя надела вечернее платье с разрезом на бедре, в котором стала походить на смуглянку-бразильянку, какие танцуют танго на карнавале в Рио. Тут ничего не скажешь, Катя, девушка эффектная. К 3 часам подъехали к ресторану, где проводится свадьба. Наши имена были в списках, охрана пропустила, проверив документы. Среди присутствующих оказалось немало знакомых лиц из тех, что приходили к Прилипу Фарфорову на сеанс вызова духа. Не сказать, что увидев нас с Катей, эти люди обрадовались, скорее напряглись. Похоже, в кругах шоу-бизнеса мы успели обрести определенную мрачную репутацию. Ресторанный зал был поделен на 2 части. В одну часть стащили все столы буквой «П», другая часть оставлена свободной. И хотя столы были накрыты и ломились от закусок, бутылок и посуды, гости прохаживались по свободной части зала, общаясь и принимая фужеры с шампанским с подносов, с которыми сновали официанты. Одним словом, мероприятие обставлено в духе дворцового приема с претензией на высший свет. Константин, стоящий с бокалом шампанского в компании каких-то бородатых рокеров, увидел нас с Катей и приветливо замахал. Мы подошли. Рокеры, бринча металлом на куртках, с интересом нас разглядывали. Вот, знакомьтесь, Константин заулыбался, Максим и Катерина, специалисты по изгнанию нечисти в рамках АКВЭД, какой там номер, 9329, подсказала Катя. Бородачи вежливо покивали, но, по-моему, ничего не поняли. С минуты на минуту должны войти жених с невестой, сообщил Константин, тогда все сядут за стол. Потом будут поздравительные тосты от родственников и от друзей, то есть от нас, встрял Евгений, подошедший вместе с Генкой. Да, от нас, подтвердил Константин, ну а потом ваш выход. «Понятно», — сказал я, — «мы сразу после тостов, если точнее, сразу после меня», — сообщил Константин. По залу прокатилось оживление, взоры устремились ко входу. В ресторанный зал зашли Дениска и Злата, все зааплодировали их появлению, гости начали рассаживаться. Нам с Катей достались скромные места в дальнем от молодоженов конце стола. Константин, Евгения и Генка оказались от нас далеко, их места были рядом с молодыми, какие-то люди вставали, говорили речи, поднимали бокалы. Я с дежурной улыбкой тоже поднимал, но не пил. Мы на работе. А на работе мы не употребляем. К поздравлениям я тоже не прислушивался. Сосредоточился на невесте, переключившись на тонкое видение. После того, как я увидел молодоженов, ощущение какой-то неправильности, нелогичности происходящего не пропало, а только усилилось. Дениска, то есть жених, выглядел изможденным, но при этом счастливым. При этом я не видел признаков подавления воли. Он был не пьяным и не сонным, взгляд живой и любознательный. Злата тоже не походила на злодейку, задумавшую сжить Дениску со света. Да, кулон был на ней, как и всегда, но мое видение не фиксировало никакой исходящей от кулона угрозы. Скорее я склонен согласиться с бабой Зиной. Это в самом деле слабый оберег, в чистом виде защитный артефакт. Очередь дошла до Константина. Он поднялся с фужером в руке во весь свой немалый рост. Для нас с Катей это знак приготовиться. После его тоста наш выход. Дорогой, Дениска, начал Константин, мы с Женей давно говорили, что тебе нужно жениться. Мы даже настаивали на этом, как всегда вставил Евгений свои 5 копеек. Ты знаешь, мы желаем тебе только добра, продолжил Константин, но вынужден был взять паузу, потому что гости дружно зааплодировали. «Мы желаем тебе добра», — повторил Константин, «и приготовили для тебя небольшой сюрприз. Я уверен, очень скоро ты все поймешь и не станешь на нас с Женей сердиться. Это все для твоего же блага», — заинтриговав публику, Константин протянул руку в сторону нас с Катей, а теперь со своим номером выступит Максим и Катерина. «Попросим». Константин первым захлопал в ладоши, другие гости тоже захлопали, даже те, что уже знали нас с Катей по сеансу у Прилипа, тоже захлопали, хотя и не очень охотно. Я поднялся из-за стола, на меня устремились сотни глаз, одни смотрели с предвкушением, другие с опаской. В кармане завибрировал мобильник, я достал его и кинул взгляд на экран. Сергей словно знал, в какой момент нужно было прислать сообщение. «Максим, псы на низком старте? Покажи пальцем, кто попаданец». Я вздохнул и убрал мобилу в карман. Катя нервно поерзала на стуле рядом со мной. На лицах гостей застыли улыбки. Они проводили взглядами мой мобильник, исчезнувший в кармане. Все ждали от меня хоть слова, хоть жеста. Я встретился взглядом с невестой Златой. Она смотрела на меня настороженно и даже тревожно. А затем ее тревога сменилась обреченностью, как будто она все поняла. В ресторанный зал вошли псы инквизиции во главе с Натужниковым. По-моему, даже самые непрошибаемые из гостей сообразили, что это не актеры. От актера, как бы гениально он ни играл свою роль, не может веять такой собачьей свирепостью. Максим Кротовский. Гулко пророкотал Натужников. Вы обязаны указать на подозреваемого. Я жду. Я начал поднимать руку, чтобы подобно гоголевскому Вию указать на человека, но остановил движение руки. Словно какая-то заноза в глазу застила мне взгляд, из-за которой я никак не мог рассмотреть всю полноту картины. И вдруг я понял, что это за заноза. Черная ниточка порчи, протянувшаяся к затылку Дениски. Эта порча была настолько тонка и неуловима, что даже мое магическое видение до сих пор не могло ее распознать. А теперь я разглядел, потому что тот, кто наводит эту порчу, сидит рядом с женихом. Наконец, сомнения отпали. Я больше не буду переживать и сомневаться, что сдал инквизиторам ни в чем не повинного. Нет никакой вины в том, чтобы оказаться попаданцем. Я сам попаданец, хоть и неполноценный. А вот наведенная порча – это преступление вне всяких сомнений. Вот он, я указал пальцем и проговорил слова, которые должен был проговорить Натужников. Вы обвиняетесь в попытке предумышленного убийства посредством наведения порчи. Жених, невеста, рядом с ними сидящие, остолбенели. Издалека было непонятно, на кого конкретно я указываю. Кто? Потребовал уточнения Натужников, сидящий справа от жениха. Справа от жениха сидел Константин. Он так побледнел, что веснушки пропали с его лица. Нет, еще правее, поправил я, вон тот, с алой розой в петлице. Псы инквизиции кинулись как по команде фас, выдернули Генку из-за стола и потащили к выходу. «Вы не имеете права», — пытался возмущаться Генка. «Кто вы такие?» «Это инквизиторы, Гена», — просветил его я. «Лучше бы ты оставался простым администратором. Первое правило попаданца — никак не выдавать, что он попаданец. А ты, Гена, себя выдал. Вам будет предъявлено обвинение», — рявкнул Натужников скрюченному Генке в ухо. «Если вы не докажете свою невиновность, вы будете выдворены из этого мира в трехдневный срок. Вы права, вы не имеете». Генка еще не оставил надежды, он еще на что-то рассчитывал. «Угомонись уже», — Натужников дал знак одному из псов, небрежным мановением руки. Пес накинул на Генку печать молчания, и тот замолк. «Заблокируйте ему магию», — крикнул я вслед уходящему Пал Палычу. «За дурака меня держать не надо», — огрызнулся Натужников в своем репертуаре и подал псу еще один знак. Пес накинул на Генку невидимые оковы. Черная нитка порчи исчезла. Шаги инквизиторов перестали отдаваться в зале. Уехали черные фургоны, а в банкетном зале продолжала стоять гробовая тишина. Я сам был потрясен не меньше остальных, ведь сканировал этого Генку. Тогда видел, что он не маг, и сейчас это вижу. Но мы с Катей тоже не маги, а кое-что умеем. Даже магическое видение не универсальный инструмент. Это что сейчас такое было? Первым нарушил молчание популярный актер кино Дмитрий Нагибиев. Господа, я привлек всеобщее внимание, Константин попросил меня сделать нетривиальный сюрприз. Такой, чтобы всех поразил, чтобы не имел аналогов, чтобы запомнился гостям на всю жизнь. Согласитесь, задача была поставлена трудная, и мы с Катериной выполнили ее как смогли. Но, надеюсь, с поставленной задачей мы справились. Театрализованное представление было организовано в рамках АКВЭД 9329, добавила Катя. Дмитрий Нагибиев громко сглотнул. Что тут скажешь, сюрприз в самом деле вышел нетривиальный. Удался сюрпризик. Я его точно на всю жизнь запомню. Капец, как сюрприз удался, поддакнула блогерша-миллионщица Настюшка Заразность. Я от страха чуть не описалась. Минут через 20, когда гости отмякли после нескольких тостов за здоровье молодых, а привлеченный тамада увлек их викторинами и конкурсами, Денис, Злата, Константин, Евгения и мы с Катей под предлогом перекура и перепудра носов уединились в комнате администратора. «Я так понимаю, пришло время объясниться», — заговорил я, когда Константин запер дверь изнутри на замок. «Да, хотелось бы получить объяснение», — сказал Евгений, — «только сразу хочу предупредить». Я придал голосу предельную серьезность, все, что вы услышите, должно остаться в этой комнате. Любая утечка, любое брякнутое слово, любой намек, невинный на первый взгляд пост в соцсети чреват тем, что за вами придут те люди, что забрали Гену. Вам это понятно? Повторять не надо. А что, Генку мы больше не увидим? Испуганно спросил Евгений. Не увидите. Мы все поняли. Мы будем молчать, за всех пообещал Константин. Вот и молодцы. А теперь слушайте. Глава 11. С самого начала история казалась мне странной. Начал я, вроде бы все указывало на то, что в Злату переселилась иномирная душа, захватившая тело. Таких принято называть попаданцами. Я рад, что это не так, заверил Константин, но нахмурился, поглядев на Злату сомнением. Погоди-ка, а куда девался твой акцент? Вообще-то у меня стопроцентный слух, сказала Злата, от акцента я давно избавилась. Но Гена хотел, чтобы я говорила с акцентом. Он считал, что меня это выделяет, делает особенной, что ли. А я наоборот хочу, чтобы Злата говорила по-русски чисто, добавил Дениска и обнял Злату за плечи. Я попросил ее говорить без акцента. А, теперь понятно, Константин закивал. Теперь нам все понятно, добавил Евгений, или не все. Думаю, вы все поймете по мере рассказа, сказал я. Тот факт, что Злата не вышла на работу в тот день, является косвенным признаком попаданства. Но ведь вы не вышли по другой причине, по другой. Мы с Генкой. Злата вопросительно посмотрела на Дениску, и тот утвердительно кивнул, словно давая разрешение. Мы с Генкой были близки. Обычно он забирал меня утром, чтобы отвезти на работу, а в тот раз не заехал. Я ему звонила, он не брал трубку. Меня это сильно выбило из колеи. В общем, в тот день на работу я так и не вышла. «Понимаю, понимаю», — сказал Константин, «но как получилось, что ты его на следующий день не узнала?» «Очень просто», — вместо Златы ответил Дениска, «потому что это был не Генка». «Ну да», — Злата кивнула утвердительно, «я к нему подошла, думала, он со мной как-то объяснится, почему не заехал, почему трубку не брал, а он посмотрел на меня так, словно пытается вспомнить, кто я». «Вот оно что, ты не узнала Генку, потому что это был не Генка», — сообразил Константин. «А почему тогда мы с Женей ничего не заподозрили, а, Жень?» «Я думаю, попаданец, вселившийся в вашего Генку, быстро восстановил его память», — предположил я. «Он не смог или не успел провести только тех, с кем близко общался, Злату и Дениса, я правильно понимаю». «Правильно», — подтвердил Дениска. «Когда я понял, что Генка больше не Генка, я признался Злате в своих чувствах. Раньше я этого делать не решался, не хотел мешать их счастью». «Ну а почему вы нам с Женькой все не рассказали?» — возмутился Константин. «А вы бы поверили, или дурку для нас вызвали?» — резонно переспросил Дениска. «Он ведь, главное, быстро так втянулся. Уже через пару дней так ловко управлялся с Генкиной работой, что не придерешься.